Мне не надо следовать хитрым планам, я ничем не рискую. Уже давно я раскинула свои сети, и уже давно вы попались. Думаете, что живете, как вам хочется, порхаете здесь и там пустое. Клянусь, вы попались в сеть, если так можно сказать. Вы в моей власти. Не сопротивляйтесь, не сердитесь. Известно ли вам что-нибудь, драгоценный Рауль, о передаче мыслей? Было бы трогательно, если бы вы не поверили. Но, впрочем, вы трогательны всегда. Передавать мысли, передавать сны собачке вроде Хосефины или людям вроде вас, вроде вашей жены, одно и то же. Что и говорить, попадаются бунтари, неприятные типы, от которых в конце концов устаешь. Я хотела только, чтобы ваша жена оставила вас в покое. Ни в какую. Не было силы в мире, способной оторвать ее от вас. И все же вы оба, на мой взгляд, не подходите один другому. Андреа была женщиной лирического склада. Ей не хватало тех качеств, которые есть у меня. Ее характер не гармонировал с вашим трезвым материальным. Не упорствуйте, не тратьте слов понапрасну. Не было силы в мире, способной оторвать от вас эту упрямицу, если не говорить о крайних мерах, потому что подобные характеры, поверьте, всегда готовы прибегать к крайним мерам. Мне пришлось направить вашу жену на рельсы. Хорошо еще, что душа драгоценного Рауля оказалась мягкой и податливой. Я боялась, что он заподозрит неладное, увидев в снах голландские каналы и пригожих молодцев времен моей юности. Мне хотелось избавиться от них, но чуть что и воспоминания возвращались, без сомнения, они оставили в моей душе глубочайший след. «Вы обижаетесь на меня за сны, которые я на вас насылала?» Это пройдет. Вы еще не любите меня. Поначалу никто меня не любит, но постепенно я сумею покорить ваше сердце. Вы что-то найдете, правда, Рауль, в своей Элене Якобе?